Глава 4. Андрей. Город Итиль встретил меня высокими башнями, солидными и мощными стенами, чистыми улицами, стражей на воротах и, на удивление, дорожными строителями. Куда именно будут вести дороги из Итиля, я узнал только в самом городе. Как оказалось, между мэрами городов уже достаточно давно существовала постоянная связь с помощью артефактов, и они решили связать свои поселения с помощью магов и ремесленников. Все это мне рассказал лично мэр при нашей встрече. Но если быть точным, то это я привел в здание мэрии, где и попытался изложить будущую проблему для всех жителей. Вот только, как и ожидалось, меня внимательно выслушали, важно покивали головой, а после сказали спасибо, и на этом все. Может, я и не очень хорошо разбираюсь в мимике людей, но конкретно сейчас четко и ясно понял. Меня вежливо послали. Причем мэр города Самуэль Хорт сделал это очень уважительно и мягко. Сначала предложил мне стать одним из офицеров городской стражи, а когда я отказался, он посетовал на то, что все мы, игроки высокого уровня, не хотим помогать городам, но зато хотим, чтобы сами города реагировали на наши просьбы. И возразить мне было нечем. С одной стороны, мне как бы сделали предложение, мол, становись стражником, организуй народ, готовь бойцов к войне и веди переговоры с другими городами. Но вот с другой стороны, я прекрасно понимал, что сам мэр абсолютно не заинтересован в том, чтобы развивать эту тему подготовки к войне. Другими словами, становись стражником и сам все решай, не забывая при этом выполнять свои обязанности по присмотру за порядком в городе. Честно говоря, я на половине нашего разговора серьезно задумался над тем, чтобы принять это предложение. Но чем больше длилась наша беседа, тем меньше у меня оставалось желания становиться стражником. С каждым его словом я понимал, что передо мной самый настоящий политик в прошлом, который здесь решил продолжить свою деятельность. Да, это не тот образец градоначальника вора, к которому привыкли в моей прошлой стране, но и ничем не лучше. Самуэль открыто считал город своей собственностью, а всех жителей подданными. Другими словами, такие, как он, не воровали из казны только потому, что воровать из собственного кармана глупо. И в разговоре с ним это было четко видно. Так что помощи от него ждать не приходилось. Оставалась только надежда на кланы. Может, хоть там осознают уровень угрозы. В итоге только зря потратил на мэра почти 4 часа времени. Покинув мэрию с началом сумерек, а я прибыл в город без хвоста и с баб в 5 часов вечера, отправился искать, где остановиться на ночь. Утром я собирался покинуть город и отправиться дальше, вверх по течению Волги. Там располагались города кланов, и, возможно, в них я найду тех, кто меня поймет или хотя бы прислушается. С этими мыслями я после получаса поисков обнаружил трактир с гостиницей. На удивление, гостиница не пустовала. Как оказалось, завтра намечался какой-то турнир, и в город ради него прибыли бойцы клана Цербер. Из разговоров между ними в трактире я понял, что это был обычный регулярный турнир, на котором они постоянно снимали сливки из-за отсутствия конкуренции. Сняв номер, я на свою беду и из глупого любопытства уселся за одним из столиков в трактире. А ведь мог бы спокойно поужинать в номере. Но, как говорится, все мы умны задним числом. Вот и я понял глубину своей проблемы, только когда ко мне за столик подсел блондин в зеленом плаще с полностью скрытым показателем здоровья. Правда, когда я применил на него умение, то смог увидеть уровень ИХП. Это был 52-й уровень, и у него было всего 350 здоровья. Мда, вот вам и отсутствие нормальных вещей. Неудивительно, что им против мобов со специализацией сражаться сложно. Интересно, а он поднял стойкость за счет вещей или вкидывал очки? Учитывая рукояти кинжалов, выглядывающие сбоку, и кожаную броню, то передо мной Син. А если так, то в основном он должен вкладываться в дух, ловкость и силу. Так что вряд ли он вкидывал 15 очков в стойкость. «Привет! Как жизнь?» — улыбнувшись, поздоровался он. «И тебе привет. Пока что не жаловался?» Неприветливо отозвался я. Желания с кем-либо беседовать у меня не было. «Да ты сильно не переживай, я так. На секундочку украду твое внимание и сразу уйду!» — приветливо заявил он. Вот только трое за соседним столиком и еще четверо чуть дальше явно сидели напряженные и готовы вступить в бой в любой момент. Кажется, меня тут воспринимают всерьез. «Слушаю», — равнодушно пожал я плечами, при этом сожалея о том, что пить пиво в шлеме, увы, не получится. «Я вижу, ты в клане, да еще и 54-й уровень», резко став серьезным, произнес блондин, сверкнув карими глазами. «Вот нам и стало интересно, что в Этиле забыл ваш клан». «Я тут проездом», — понятливо хмыкнул я. «Завтра утром покину ваш город». «Странно, что-то я раньше не слышал о клане «Бессмертные», — явно расслабившись, произнес он. «Откуда вы?» «Обычно вежливые люди сначала представляются, а уже потом задают вопросы», — сухо ответил я. «Ой, прости, совсем забыл о манерах». Виновато взмахнул он руками, изобразив смущение. «Меня зовут Жак Поль Бернард, и я из клана Цербер». «Андрей, а клан ты уже и так знаешь». «Андрей и...» — многозначительно спросил он. «И все?» — хмыкнул я в ответ. «Хм, ну ладно, наш уважаемый скрытный рыцарь. Так что же вы забыли в нашем городе?» «Вашем?» — удивленно вздернул я бровь. «А Самуэль в курсе о том, что он ваш? А то мне показалось при личной встрече, что мэр так не считает. Более того, он больше упоминал клан Феникс, а не ваш. Хочешь сказать, что мэр ошибся?» «Клан Феникс — наши союзники», — недовольно поморщившись, ответил Син. «Ну, это вам виднее», — пожал я плечами. «Как и сказал, я тут проездом». «И куда направляешься, если не секрет?» «Как-то слишком много вопросов для простой встречи», — хмуро произнес я и уже более расслабленно продолжил. «Но секрета тут нет. Я иду в город Бастион, дабы переговорить с главой клана Рассвет». «Я не особо настаиваю, но если это не тайна, то зачем тебе глава Рассвета?» Слегка натянуто улыбнулся Жак. «Оно и понятно. По словам мэра, Рассвет был сильнейшим в регионе, но в дела других городов не лез». «Так я же уже сказал», — изобразил я удивление. «Чтобы переговорить?» «Вот как значит», — задумчиво произнес Син. «Что же, не буду тебе мешать. Удачи в походе тебе и твоей попутчице». «Попутчице?» — удивленно взглянул я на него, но тут же вспомнил о Вете и невольно поморщился. «Значит, ее они уже тоже заметили». «Нет, ты ошибся. Я иду один». «Один?» — изумленно уставился он на меня. «И не боишься?» «Бояться нужно не мне, а тем, кто решит меня подловить», — хмуро посмотрел я на него. «Но как бы вещи на тебе явно непростые», — с намеком посмотрел он на мой щит и меч. «Точно уж не магазинные. Могут найти желающие отобрать». «Если им не жалко своих жизней, то могут попробовать», — твердо глядя ему в глаза, произнес я. «Может, всех и не перебью, но многих отправить на тот свет успею». «А, ну да, ты же русский», — понятливо хмыкнул он. «Вы там что, все такие больные на голову?» «Больные тут только те, кто на нас нападает. А так-то мы народ мирный и спокойный», — жестко произнес я. «Я бы так не сказал», — улыбнулся он в ответ. «Просто для нас своя жизнь важнее каких-то шмоток. Это ваше дело». «Так значит, лучница из твоего клана, но не с тобой». «Она просто путешествует отдельно от меня. А что?» — с подозрением спросил я его. «Да так, ничего серьезного», — добродушно улыбнулся он. «Просто красивая девушка, и все». «А, ты в этом плане?» — растерянно произнес я. Но почему-то возникло сильное желание врезать по смазливой харе Жака. «Я что, реально все еще думаю о Вете? Вот же блин, нужно срочно валить из города». «А еще в каком?» — удивился он. «Можешь не переживать, никто из нашего клана ничего плохого ей не сделает. Она девушка взрослая, так что и сама за себя постоять сможет. И, кстати, разве тебя не ждут твои друзья?» — холодно произнес я, намекая на то, что разговор закончен. «Как и говорил раньше, удачи в походе», — усмехнулся он, после чего, наконец, оставил меня в покое. Решив, что дальше сидеть и светить собой — не очень удачная идея, я ушел в номер. Интересно, как они смогли скрыть свой уровень жизни? Какой-то артефакт или умение клана? Скорее всего, артефакт. В умениях я ничего подобного не заметил. Но теперь стоило задуматься над тем, что делать дальше. Верить в то, что эти ребятки просто так меня отпустят, я не собирался. Уж слишком красноречиво смотрел на мои вещи этот Жак. Да и его подельники не отличались особым благородством. В городе они, скорее всего, на меня не нападут, а вот за городом вполне могут. И, скорее всего, они будут ждать, что я выйду с утра пораньше, а значит, стоит отложить свой выход. Думаю, лучше всего покинуть город в тот момент, когда начнется турнир. До этого времени они меня вполне могут потерять из поля зрения. Утром я первым делом купил обычные вещи и переоделся на манер мага. Лишаться бонусов не хотелось, но по-другому скрыться из-под присмотра клановых игроков не выйдет. Хотя и без вещей у меня слишком выделяющийся уровень жизни. Так что пришлось еще раз изучить АУК, и после часа поисков я таки нашел тот самый артефакт, что скрывал информацию об игроке. Стоил он 100 серебра, немало, но и не так, чтобы много. Купив артефакт и переодевшись, я выскочил через окно на улицу. Для меня высота 4-го этажа не представляла проблемы. Повиляв по улочкам города, я наконец убедился в том, что слежки не было. Вполне возможно, что я ошибся, и народ из Цербера не такой, как я опасался. Вот только излишняя осторожность не помешает. Изображая обычного жителя города, я в плаще с надвинутым на голову капюшоном решил прогуляться до места регистрации на турнир. Если я увижу весь клан Церберов там, то тогда можно смело покидать город. А вот если будут не все, то это уже подозрительно. Они же сюда ради турнира прибыли. А значит, только очень веская причина заставит их его пропустить. Например, попытка поймать меня за городом. На площади у арены, очень похожей на Колизей, собралось прилично народу, что, в принципе, не помешало мне достаточно быстро вычислить Жака и его подручных. Вот только рядом с ним стояло всего 2 человека. Маг и, судя по всему, Хилл. Эх, жаль, у меня умение не прокачано. Так бы точно был уверен в своих выводах. В любом случае, возникал вопрос, а где остальные? Сколько я не изучал площадь, но никого из церберов больше не увидел. Между тем, время уже близилось к 12 дня. Турнир начнется в 3 часа. Кажется, я был прав. Остальные отправились за мной. Интересно, они все выходы из города контролируют или стража тоже в доле? После того, как Жак со своими прошел регистрацию, я последовал за ними в кафешку, расположенную на краю площади. Заняв соседний столик за небольшой ширмой, я заказал себе еду и сок. В общем, изображал обычного посетителя. Сам же при этом превратился в одно большое ухо. Вдруг что-то получится подслушать. Но до 12 никто из них ничего интересного не сказал. Так, всякие мелочи обсуждали. И да, я был прав. Их отряд состоял из Хилла, Мага и Жака с классом Ассасин. И только в начале первого один из них поднял интересующую меня тему. «Что-то долго наших нет», — произнес худощавый маг. «Если бы что-то случилось, то вышли бы на связь», — лениво произнес брюнет Хилл. «Парень явно не дурак, так что вполне мог свалить еще ночью, или же перелезть через стену, а не проходить через ворота», — насмешливо произнес Жак. «А я ведь говорил Рустаму, что его план — это полный бред. Единственный вариант — напасть прямо в трактире, а сейчас его уже явно никто не найдет». «Не думаю, что он настолько умный», — недоверчиво заявил маг. «Дураки в таких вещах не ходят», — резонно возразил Жак. «Как по мне, нужно сосредоточиться на девке, а парня можем забыть». «А кто там за ней следит?» — спросил Хилл. «Митчелл», — кратко ответил Жак. «Этот добычу не упустит». «А может, она такая же умная, как и этот самый Андрей?» «Это вряд ли», — хмыкнул Жак. «Того, кто решил связаться с этими двумя бешеными сучками, умной называть точно нельзя. Там же мозгов нет от слова совсем. До сих пор обе без клана ходят и строят из себя целок. Если бы не покровительство одного из фениксов, то их бы давно уже кто-нибудь прижал». «А этот феникс не перебежит им на помощь?» «С чего бы вдруг?» — удивился Жак. «У нас все будет культурно. Я ее слегка обработаю, и все, девочка моя. Сама утром отдаст мне все вещи, еще и довольная останется». «С чего ты вообще решил, что понравился ей?» «Марк, ты какой-то странный. Ты помнишь хоть одну девку, что смогла устоять от моих чар?» — насмешливо спросил Жак. «Да я ей еще вчера явно понравился. Просто такие, как она, любят, чтобы за ними побегали. Но да ничего. Потерпеть ее тупость я смогу пару дней. К тому же фигурка у нее ничего, так что, думаю, и в постели сможет меня развлечь». «Вот же ты наглый тип!» — восхищенно и с явной завистью произнес маг. «Что поделать? Это не я такой, а жизнь такая!» — нравоучительно произнес Жак. «К тому же, если она еще и на турнир явится, то все. Можно будет уже сегодня ночью паковать дуру». «Это еще почему?» — изумленно спросил Хилл. «Но как же!» — хмыкнул Жак. «Дойдем до финала, а там я изображу джентльменский подход и вежливо уступлю ей первое место. В итоге она согласится на свидание, ну а дальше дело техники и вина». «Ты что, собрался ей приз отдать?» — испуганно произнес маг. «Да чего ты нервничаешь?» — пренебрежительно заявил Жак. «Она и так все отдаст». «И все-таки я не понимаю, с чего вдруг ей отдавать все тебе?» — не очень уверенно произнес маг. «Вот же ты глупый!» — хмыкнул Жак. Я дам ей примерить свои вещи, она потом покажет свои, а после бурной ночи девушку развести легче легкого. Ну, там завтрак, постель, цветы, слова восхищения, признание в любви с первого взгляда и тому подобная чушь. Запомни, женщина любит ушами и очень сильно ценит нежность с ухаживаниями. Подари ей сказку, о которой она мечтала всю жизнь. И в ответ эти дуры снимут с себя последнюю рубаху. Главное в постели не быть бревном. «Как-то у тебя все просто выходит», — буркнул маг с очевидной завистью. «А ничего сложного в этом и нет», — легкомысленно заявил Жак. «Главное быть уверенным и галантным, что в нашем случае просто невозможно. Слишком вы зажаты и не уверены. Вот и не входит у вас ничего с девками. И спешите постоянно. С девушками так нельзя. Сначала нужно отдать всего себя ей, и только потом, когда она влюбится, можно творить с ней все, что хочешь. Ладно, хватит болтать, пора выдвигаться». «Что-то случилось?» — озадаченно спросил Хилл. «Митчелл сигналит, что моя дама сердца уже вышла из дома, так что нужно занять грамотную позицию». После этого они встали и вышли из кафе. А вот я сидел как мешком пришибленный. Этот гад собирается соблазнить и обмануть Вету. Вот только что я могу сделать? Найти ее раньше и все рассказать? Так она же мне не поверит. Опять скажет, что я готов придумать всякую чушь, лишь бы помешать ей жить. Ну или что-то подобное. И что тогда сделать? Что-то совсем ничего в голову не приходит. Блин. Нужно его остановить. Но как? Черт. Да вообще, какое мне дело, что будет с Ветой? Чего я так переживаю? Мысли метались в голове, а руки делали. Сам того не осознавая, я уже снаряжал свой доспех, при этом выходя из кафе и догоняя Жака с его подельниками. Плана не было никакого. Глупо вот так лезть. Это идиотизм чистой воды. Но чего-то я все равно упрямо шагал вперед, и вот когда почти догнал Жака, громко позвал его. «Жак!» В мою сторону недоуменно развернулись не только эти трое, но и остальная толпа на площади. «О, какие люди!» — ошарашенно произнес Жак, при этом явно что-то нажав на артефакте, который держал в руке. Кажется, отправил сигнал своим. «Что, не вышло твоим подельникам подловить меня за городом?» — хмуро произнес я, судорожно соображая, что делать дальше. Вся эта ситуация была абсолютно спонтанной и идиотской. Никогда в жизни я еще так сильно не подставлялся. «О чем ты говоришь?» — изобразил удивление соперник. «Решил, что раз не смог подловить меня, то можно моего соклана раздеть». «Я не буду спорить с тем, что собирался ее раздеть», — нагло усмехнулся он, но при этом все трое приготовились к бою. «Но это будет по доброй воле, так что не вижу причин для твоей агрессии и такого наглого поведения». «Подонок, который притворяется умником», — холодно заявил я в ответ. «Думаешь, тебя некому остановить? А ты хочешь попробовать?» — самоуверенно спросил он, положив руки на рукояти кинжалов. В тот же миг толпа вокруг нас отхлынула назад, образовав круг зрителей. «Ты забыл, кто я?» — обнажая меч, произнес я с кривой улыбкой на лице. «Могу напомнить. Мы больные на голову». «Так, кажется, ты говорил». «А, ну да, как-то забыл о вашей глупости», — обнажая оружие, хмыкнул он. Макс с Хиллом тут же отступили назад, явно готовясь атаковать меня и лечить своих. «И что дальше?» Начинать бой прямо на площади, да еще и против Хилла с магом? Мда, плохая идея. Вот только другой я не вижу. Убивать я их не собирался, но вот побить было бы неплохо. Вот только их трое, а я один. Тут как бы самому не стать битым. Убить мы друг друга не можем, все-таки это город. И если что, убийца тут же окажется преступником для всех. Тут уже никакой клан не поможет. Правда, это смотря кто именно нарушил закон. Думаю, ради некоторых своих членов они и всем составом могут припереться. С места я ринулся резко и явно неожиданно для Жака. Первой моей целью был маг. Уверен, у него 100% есть корни, а вот что еще, неизвестно. К тому же это была ложная атака. Моя главная цель — Хилл. Пока он на ногах, я ничего не сделаю. Нужно его вырубить, но не убивать. А это та еще проблема. Наперерез мне бросился Жак, но его кинжалы без умений лишь чиркнули по моей броне, даже не поцарапав. Маг кастанул корни, но я тут же ушел из них прыжком в сторону. Будь корни уровня 10-го, то да, я бы не ушел. А вот эти медленные, явно первого уровня, мне не особо опасны. Жак попробовал пробить меня обилкой в спину, но я смог избежать части урона, увернувшись, в ответ кастанув на себя кольцо холода, что заставило уже Жака уйти в сторону. К Как бы я ни относился к этим троим, но бойцы они умелые. К хилу они меня не подпускали, а все мои атаки по ним самим тут же лечились. Я же держался только на самоотхиле и пока не спешил применять специализацию. А все потому, что Жак до сих пор тоже не применил свою вторую способность. Пока что он бил меня только одним умением 40-го уровня. С учетом урона мага у меня иногда возникали проблемы. КП просаживалось наполовину, и приходилось вертеться быстрее, иначе было бы совсем печально. Это еще хорошо, что они не собирались меня убивать. А то так бы я уже валялся на земле, каким бы я крутым ни был, но и они тоже не слабаки и знают, что делать. Понимая, что еще чуть-чуть, и я просто не смогу ничего изменить, я применил умение. И в тот же момент Жак применил свое. Вот же опытный гад. Урод еще тот, но боец отменный. Чувствуется опыт арены и ПВП. Но да и я не лыком шит. Судя по всему, у него один из видов усиления. Вот только это усиление на 50% увеличивает вторичные характеристики, а не первичные. С учетом того, что он стал лучше уворачиваться и парировать мои удары, несмотря на просто огромный разрыв в силе, то у него еще и парирование стало больше. Вот же ж хитрый жук, но да ничего. Я уже собирался бортануть его щитом и рывком сблизиться с хилом, как ощутил на себе действие еще одного хила со стороны. И кроме того, в тот же миг на площадь ворвался отряд стражи во главе с мэром. «Именем закона! Всем остановиться!» — громко и властно приказал мэр. Естественно, мы замерли на месте, отскочив друг от друга. 20 стражников, из которых 10 были с арбалетами и 10 копейщиков, не та сила, с которой стоит спорить, даже несмотря на их всего 35-й уровень. Обернувшись, я увидел застывшую позади меня напряженную Вету с луком в руках, а рядом с ней Алену с обнаженным мечом и чуть дальше Лизу. Мои противники тоже замерли и просто убрали оружие. Так что пришлось и мне последовать их примеру. «Что тут происходит?» — требовательно спросил мэр, подходя к нам. «Небольшое недоразумение, и не более того», — нагло улыбнулся Жак, пряча кинжалы. «Но, думаю, оно уже разрешилось. У вас есть претензии друг к другу?» — мэр смерил суровым взглядом нас всех. «У нас нет», — все так же улыбаясь, заявил парень. «Нет», — сухо произнес я, понимая, что предъявить мне, кроме своих слов, нечего. «Ты что творишь? И еще втирал мне что-то о здравомыслии. Устроил драку на главной площади». Как только стража развернулась, Вета тотчас подбежала ко мне. «Ты как? Что тут произошло?» — осыпала мне грядом вопросов девушка. «Думаю, сначала нужно покинуть площадь и уже потом обо всем поговорить», многозначительно кивнув в сторону толпы, которая не спешила расходиться, произнес я. И добавил, обращаясь не только к Вете, но и к Алене с Лизой. «И да, спасибо, что пришли на помощь. Надеюсь, у вас не будет проблем из-за этого». «Не стоит об этом переживать», — пожала плечами Алена. «Кстати, мы с Лизой еще кое-куда зайти хотели. Да, Лиза?» «Эм, вроде как», — неуверенно посмотрела та на Алену. «Очень спешим. Встретимся на турнире. Вета?» Девушка подмигнула Вете и чуть ли не силком потащила за собой подружку в противоположную от нас сторону. «Тут рядом есть небольшое кафе. Не против туда сходить?» Все еще с опасением, поглядывая на компанию Жака, которая не успела удалиться от нас далеко, предложил я Вете. «Идем», — секунду поколебавшись, кивнула она. «Желательно подальше от этих», — девушка кинула подозрительный взгляд на компанию напротив. «И тебе все-таки придется объяснить мне, что тут случилось. Как-то на тебя не похоже ввязываться в драку на пустом месте», — посмотрела на меня Вета изучающе. Пройдя молча через всю площадь, мы зашли в то самое кафе, где я сидел перед дракой. Выбрали один из свободных столиков в самом углу помещения и также молча уселись. Возле нас тут же появился официант. Я заказал себе сок, а Вета — шоколадный десерт и кофе. И только после того, как официант удалился, я рассудительно произнес: «Я могу все объяснить, но кроме моих слов доказательств нет. Собственно, из-за этого я и не стал ничего говорить мэру. Вот только ты должна мне пообещать, что будешь держать себя в руках и не станешь предпринимать необдуманных поступков». «Не нужно говорить мне о необдуманных поступках. Это не я ввязалась в драку на главной площади города. И да, я слушаю». Тяжело вздохнув и понимая, чем это может обернуться, я решил не скрывать ответы ничего из полученной информации. Так что рассказал и о разговоре вечером в трактире, и о том, что подслушал, сидя в этом кафе. Все это время девушка меня очень внимательно слушала, не перебивая. Но от напряжения и гнев скрыть ей не удалось. Собственно, она их не сильно и прятала. «Ну а дальше я не придумал ничего лучше, чем просто попытаться вырубить этих уродов. негромко закончил я, глядя в сторону. Некоторое время Вета смотрела на меня изучающе и ничего не говорила, только просигналила официанту, чтобы десерт ей принесли как можно быстрее. «Ты и правда подумал, что этот урод сможет развести меня на постель в первый же день? Будь он даже эталоном мужской красоты, я бы не стала делать столь глупых вещей. Сначала 5 раз проверила бы, какой он человек, а потом уже решала. Но сейчас не об этом. Зачем ты за меня заступился? Сам ведь сказал, что нам не по пути». Вета смотрела на меня пронзительно и почти не моргая. «Я благодарна, конечно, но вот причину не понимаю». «В данный момент это не самый важный вопрос». Слегка растерявшись, попробовал я увести тему в сторону. Собственно, я и сам не очень хорошо понимал, зачем влез в это дело. Есть проблема поважнее. Судя по всему, клан Церберов положил взгляд на наши вещи, и они, поверь, не отстанут. В общем, нам нужно валить из города, и желательно побыстрее. «Так я могу просто отдать им свои вещи, если они так их хотят», — безмятежно пожала плечами Вета. «Мне с самого начала все эти уровни и бонусы не были так важны. Да, я сказала, что пойду с тобой поднимать уровень, но в первую очередь это было решение идти за тобой, а не к монстрам или очередному обелиску. Поищу способ связаться с Мариной и Игорем без него. Если у нас разные дороги, то и дальше качаться я смысла не вижу. Продам свои вещи Церберам и останусь жить здесь. Вот и все». Девушка смотрела мне в глаза, как будто в ожидании чего-то. «Хм». Удивленно поперхнулся я от подобного заявления. «Ты сейчас серьезно? То есть просто отдашь то, что нам досталось такой ценой?» «Не просто так, конечно. Уж я найду, как продать подороже. Озолочусь, можно сказать. Это все, что ты хотел узнать?» Вета грустно мне улыбнулась. «Хорошо», — устало вздохнул я, потеряв переносицу. «Что ты хочешь услышать? Я ведь чувствую, что все эти вопросы неспроста. Может, прямо скажешь?» «Как хочешь. Ты правда думаешь, что нам не по пути?» «Нет, я так не думаю. Но ты ведь сама сказала, что ты для меня только для того, чтобы проще убивать мобов. Разве нет?» «У меня были причины так думать, но теперь, кажется, нет». Вета отвела смущенный взгляд в сторону, после чего опять обернулась ко мне. «Вот только неужели так сложно хоть раз самому сказать, что это не так? Ты что, умрешь от этого, что ли?» «Что не так?» — удивился я. «Что сказать? Честно, я не понимаю. Неужели слова заменяют поступки?» И возмущенно добавил. «Разве хоть раз было так, чтобы я тебя подвел или не помог в трудную минуту? Я хоть раз дал тебе повод усомниться во мне?» «Боже, ну почему вы, мужчины, такие сложные?» — схватилась Света за голову. «Как мне понять, о чем ты думаешь, если ты никогда ничего мне не говоришь? У поступков могут быть разные мотивы. Вот же ж! Извините, конечно, но сколько можно нести один несчастный десерт?» Прикрикнув на бедного официанта, Света опять обернулась ко мне. «Итак, что из этого всего получается?» Девушка невинно улыбнулась мне. «Что?» — растерянно переспросил я. «В данный момент я, если честно, уже и сам запутался, чего хочет от меня Вета. Она хоть сама знает, чего хочет?» «Я спрашиваю, что мы делаем?» — вздохнула Вета. «Расходимся или же идем дальше вместе?» «Я был бы рад, если ты и дальше составишь мне компанию», — не очень уверенно произнес я. Вот только сомнения в собственном здравом мышлении у меня были серьезные. Вот что мне мешает оставить ее тут? Пусть продает свои вещи и все. Зачем тащить ее с собой? Только потому, что Вета — единственный человек, которому я могу доверять? Как-то слабовато звучит с точки зрения логики. Тогда почему я еще здесь? Зачем вляпался в историю с кланом? Или все-таки к Вете я испытываю более сильные чувства, чем к напарнику или даже другу? Как ни посмотри, но похоже, что так оно и есть. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Но одно могу сказать точно. Когда Вета сидит рядом и даже ворчит и вредничает, мне все равно намного спокойнее, чем без нее. Еще бы понять, что она сама по этому поводу думает. Да, проблема. Хм! Вета широко улыбнулась и блеснула глазами. Вот и нужно было начинать наш разговор с этой фразы. А то почти что силком ее из тебя вытягивала. Идем, куда ты, туда и я. «Но одно условие. Если еще раз скажешь, что нам не по пути, я в тебя молнией выстрелю, ясно?» Тут девушки, наконец, поставили на стол десерт, и она тотчас переключила свое внимание с меня на него. «Когда ты хочешь выходить?» «Чем быстрее мы свалим из города, тем лучше. Идеальный вариант — пойти зарегистрироваться на турнире, а после сразу же покинуть этот город», — задумчиво произнес я, наблюдая за довольным лицом Веты, которая, казалось, случилась от счастья, поедая десерт. «Зачем регистрироваться? Чтобы церберы нас там искали?» — задумчиво сказала Вета, после чего добавила. «Хотя да, сходить туда все-таки придется. Алена и Лиза мне очень помогли, и я не могу уйти отсюда, с ними не попрощавшись. Кстати, не хочешь попробовать это объедение? Я не против поделиться». В очередной раз улыбнулась мне Вета. «Спасибо, но мне сейчас не до сладкого», — улыбнулся я в ответ. «Я с огромным трудом сражался против трех клановых бойцов, а тут их около 10, и все они опытные воины. Так что пока мы в городе, я ощущаю себя не очень уютно, скажем так. Что же насчет регистрации? То для местных выкинуть 10 серебряных — это как бросить в прошлом пару тысяч баксов в костер». «Если постоянно бежать куда-то, не разрешая себе даже маленьких мирских радостей, то это уже не жизнь, а выживание», — заметила Вета, поедая десерт с невероятным наслаждением. «К тому же, раз нас двое, точно справимся. Но с Аленой и Лизой мне увидеться надо, иначе я не смогу уйти», — вздохнула Вета, пристально глядя на меня в ожидании одобрения. «Хорошо, доедай свой десерт и подъем, поищем твоих подруг», — обреченно вздохнув, согласился я. —